Глава 17. Сражение с поляками. Звонкий звук струны ворвался в сновидение Хуберта и заставил его проснуться. Он скосил глаза и сказал: «Кш, постреленок!» Мальчик 5-6 лет, которого очень заинтересовал музыкальный инструмент менестреля, и который теребил струны лютни, шмыгнул, как белка, к выходу, и в хижине, куда определили Хуберта и отца Руперта, снова воцарилась относительная тишина, которую нарушали лишь назойливые мухи и жуки-древоточцы, приступившие к утренней трапезе. Менестрель потянулся и снова закрыл глаза, но приятные сновидения уже улетучились, уступив место воспоминаниям. Варварами, пробравшимися ночью в пещеру бардзуков, оказались дайнавы, соплеменники Скуманда. Они и впрямь наводили жуть своим видом. Разрисованные разными красками, с минимумом одежды, главным предметом которой были звериные шкуры, вооруженные устрашающего вида дубинами и копьями, как потом выяснилось, дайнавы брали в поход звериные шкуры в качестве постели, чтобы не спать на сырой земле, так как оставлять следы бивака в виде ложа из травы или хвороста было опасно. Вместе с воинами за Скумандом пришел и старик в черной длиннополой одежде, подпоясанной белым поясом, точно такой, как и та, что носил юноша. Он долго колдовал над больным, выгнав всех из пещеры, а затем приказал соорудить носилки и отряд, где быстрым шагом, а где бегом, если позволяла местность, направился в селение, которое, к большому удивлению Хуберта, оказалось настоящей крепостью. Нужно сказать, что какую-то часть пути ему и монаху пришлось проделать с завязанными глазами. Это делалось из разумной предосторожности, чтобы они не запомнили путь к селению дайнавов. Как выяснилось, варвары, какими германцы считали все прибалтийские народы, жили не хуже зажиточных крестьян Западной Европы. Селение было чисто убрано, дорожки подметены и посыпаны крупнозернистым речным песком, как перед праздником. Нигде не валялось разное барахло. Рубленые домики были хоть и небольшими, но аккуратными, их украшала вычурная резьба, а сами дайнавы одевались пусть и не очень притязательно, но вполне прилично. Оказалось, что воины и охотники племени раскрашивали свои тела не из-за того, что были дикарями, а по той причине, что на фоне леса они мигом пропадали из виду, будто растворялись в зарослях. Воина дайнава можно было заметить в лесу или на луговине, лишь наступив на него ногой. Одежду дайнавы шили преимущественно из льняных и шерстяных тканей. Платья из шерсти носили в основном мужчины, а полотняные — женщины и дети. Кожаными были только сапожки, и то лишь у воинов. Остальные, в том числе жрецы и старейшины, носили в селении вязаные шерстяные чулки до колен и лапти, сплетенные из лыка. В отличие от Германии, по одежде нельзя было понять, кто из дайнавов богатый и знатный, а кто живет бедно. Все одевались одинаково просто. Лишь жрецов можно было узнать по их черной одежде, похожей на сутану монаха, только обшитую по краю белой каймой. Да вождь носил на шее серебряный чеканный обруч, гривну, знак его власти. У дайнавов мужского пола волосы были длиной до плеч, иногда их сплетали в косицы. Бороды большинство мужчин брили, но почти все носили вислые усы, за исключением совсем молодых, у которых над верхней губой рос мягкий пушок. Юные дайнавы вместо штанов надевали короткие до колен юбки, а мужчины носили узкие брюки и длинные рубахи на выпуск с широкими манжетами. Обычно рубаха вокруг шеи обшивалась тесьмой, сотканной из разноцветных нитей, а на груди скреплялась бронзовой застежкой. Повседневные пояса для подпоясывания рубах плели из липового лыка, а праздничные были сделаны из кожи. Они застегивались на серебряные или бронзовые пряжки. В общем, с помощью одежды не было нужды указывать на свое богатство, потому что и так все точно знали, кому повезло в последнем набеге и кто получил значительный доход от продажи шкур и мехов, добытых на охоте. Ведь получение высокого звания и уважение в обществе в значительной мере зависело от воли старейшин и жрецов и признания со стороны племени, независимо от одежды, в которой ходил человек. Каждый старался сохранить в своем личном имуществе предметы большой ценности, зная, что после смерти все они будут сложены в его могилу, и вместе с ними он отправится в страну мертвых, потому что какое состояние досталось человеку здесь, на земле, таким оно будет и после воскрешения в будущей жизни. Поэтому каждый заботливо накапливал самую лучшую дорогую одежду, редко ее используя и защищая от разрушения не для того, чтобы внушать уважение соседям, а дабы после смерти достойно предстать перед предками. А еще для монаха и менестреля в племени дайнавов явилось открытием потрясающим воображение ежедневная баня. Она была насущной потребностью и для мужчин, и для женщин, как для горького пьяницы крепкое пиво. Скуманд утверждал, что баня выгоняет из тела болезни и продлевает жизнь. Конечно, дайнавы купались летом и в реке, но эти купания не могли заменить потребности разогреться паром и обмыться горячей водой. В бане совершались какие-то священнодействия, но об этом из Скуманда не удалось вытянуть ни словечко. С удивлением отец Руперт и менестрель узнали, что в селении никогда не было никаких заразных болезней, тем более мора, который в Европе уничтожал целые города. Обычно мужчины погибали в набегах или на войне, но если кому сопутствовала удача, тот доживал до глубокой старости, в отличном здоровье. Женщины жили немного меньше из-за тяжелой повседневной работы, но чаще всего они умирали молодыми при родах. А уж знахарей у дайнавов, способных выгнать почти любую болезнь из тела, было хоть пруд пруди. Хуберту, который от нечего делать часами наблюдал за повседневной жизнью селения, казалось, что он очутился в большом муравейнике. Ему ни разу не попался на глаза какой-нибудь бездельник. Все что-то тащили, везли, строгали, копали, ткали, точали обувь, выделывали шкуры, делали пиво в больших бочках. Кузнецы звонко били молотами, время от времени возвращались охотники с добычей, и тогда жгли большие костры, на которых жарилась дичина для всего селения. В общем, все были заняты каким-то делом. Даже жрецы, которых, на взгляд менестреля, было чересчур много, даже для такого крупного селения, в основном это были гадальщики. Одни из них наблюдали за полетами птиц и что-то вычисляли, рисуя на песке линии и закорючки. Другие ловили ветер некими приспособлениями, похожими на рыбацкий сачок, только не сетчатые, а из тонкого льна, при этом что-то втолковывая тем, кто просил их погадать. Третьи разжигали костры и по языкам пламени определяли, как поступить в той или иной ситуации дайнаву, обратившемуся к ним за советом. Четвертые гадали по воде, пятые наблюдали за звездами, узнавая судьбу человека. А отец Руперт, совсем измаявшийся от переживаний, глядя на все эти бесовские занятия, втихомолку плевался и все время читал молитвы, а Хуберт лишь посмеивался, похоже, и у варваров хватает плутов, усиленно изображающих свою необходимость и значимость для общества. Знал бы монах, что думает недоучившийся студиоз о нем самом и его собратьях. Однако со Скумандом дело обстояло гораздо серьезнее. Менестрель сразу определил, что в селении, кроме шарлатанов, существуют и очень уважаемые в народе знахари и жрецы, к которым, как оказалось, относился и спасенный ими юноша. Спустя 3 дня после того, как Скуманда доставили в селение, он поднялся на ноги, а еще через неделю практически восстановил свои силы. Это было сродни чуду. Хуберт мог поклясться, глядя в пещере бардзуков на его изможденное лицо, что парень уже не жилец на этом свете. А тут поди ж ты, сияет, как новый золотой. И еще менестрель заметил, с каким почтением к Скуманду относятся жители селения. Обычно жрецы-гадальщики терялись в общей массе, когда были не при деле, но если по селению шел Скуманд, перед ним расступались и смотрели на него едва не с благоговением. Таких личностей, как он, в селении было немного, в том числе и тот старик, который пришел к капищу бардзуков вместе с отрядом воинов-дайнавов. Его звали Павила, и он был главным жрецом племени. Яд, который попал в организм Вайделота, был настолько сильным, что врачеванием Скуманда занялись 4 самых опытных и старых жрецов высшего посвящения вместе с Павилой. Юношу доставили к камню в священной роще, туда, куда принесла его совсем крохотного волчица. И, встав над ним в круг, долго, остаток дня и ночь, читали молитвы Богу Еро. Понаблюдай в эти часы кто-нибудь из простолюдинов за вайделотами, у него волосы поднялись бы дыбом. Над ними виднелось свечение, постепенно меняющее цвет. Сначала от фиолетового к красному. Затем оно стало оранжевым, розовым, голубоватым и, наконец, чисто белым, которое появилось с рассветом. После этого совершенно обессилевшие жрецы попадали на землю и спали до обеда, как убитые. Когда они поднялись, то увидели Скуманда, который стоял, широко раскинув руки, и с наслаждением подставлял лицо солнечным лучам, пробивавшимся сквозь кроны священных дубов. Затем пошли тревожные дни. Все началось с того, что старейшины и жрецы приступили к решению судьбы иноземцев, попавших в селение. Многие, в том числе и вождь Камат, высказались за то, чтобы лишить их жизни. К счастью, и Хуберт, и монах пребывали в блаженном неведении на сей счет. До этого среди пленников дайнавов были представители многих прибалтийских племен. Аукштайты, жмуть, земгалы, прусы, скальвы, надравы, курши, но они считались своими, и спрос с них был другой, а монах и менестрель были германцами, с которыми в данный момент Судовия воевала и которые славили своей жестокостью. Тогда выступил Скуманд. За время болезни он сильно повзрослел, стал мрачным и грозным. «Они спасли мне жизнь», убив колдуна дикарей Бурита. Вы хорошо знаете, сколько бед он нам принес. Надумай дикари захватить наше селение, я не уверен, что мы смогли бы его отстоять. Бурит был связан с темными силами, и мы долгие годы не могли с ним справиться. А эти 2 христиан запросто проткнули его стрелой, словно глупую куропатку. О чем это говорит? О том, что их руку направлял сам Еро. Значит, они милы ему, они под его защитой. А теперь я хочу спросить всех присутствующих, кто хочет пойти против воли бога Еро и убить иноземцев?» Ответом Шкуманду было гробовое молчание. Лица старейшин и жрецов стали мрачными и задумчивыми. Лишь Павила одобрительно улыбнулся в свои пышные усы. Именно это он хотел сказать, но Скуманд его опередил. — Пожалуй, мне и впрямь пора уходить. Не без печали подумал Павила. Мальчик вырос, возмужал и теперь сам в состоянии постоять за себя. От него исходит такая мощная сила, что даже мне немного не по себе. Ишь, как притих Камат. Беда племени, у которого такой ничтожный поводырь. Но Хуберт не был бы самим собой, не пустив в ход свое наиболее опасное оружие — лютню. Однажды вечером он вышел из хижины, сел на бревно, исполнявшее роль скамьи, и начал наигрывать разные песенки и тихо напевать. Сначала на чарующие звуки лютни прибежали дети. Менестрель выбирал самые простые, но душещипательные мелодии. Затем к хижине потянулись юные девицы, женщины и, наконец, мужчины. Хитрый и очень неглупый Хуберт, который за время общения со Скумандом успел немного выучить язык дайнавов, быстро сложил незамысловатую песенку на языке племени, которая привела в восторг окружавшее его общество. Так и пошло с той поры. После обязательной вечерней бани дайнавы ручейками стекались к хижине иноземцев, где Хуберт начал устраивать им настоящие концерты. Даже жрецы, которые поначалу недовольно кривились, услышав звуки лютни, постепенно привыкли к веселым забавам пленника, а кем еще можно было считать чужака, и слушали его с благосклонным вниманием. Монах же сидел по вечерам в хижине, как крот, и даже не выглядывая наружу. Он понимал, что своей лютней Хуберт пытается завоевать сердца нехристей, и не осуждал его за музыкальные упражнения перед толпой дайнавов, даже приветствовал сей почин. Но, с другой стороны, ему очень хотелось вместо концерта устроить проповедь о христианских истинах и ценностях, ведь именно из-за этого он отправился в эту варварскую страну. Однако, когда он заикнулся о своем намерении, менестрель очень серьезно спросил: «Святой отец, вас давно били?» «Ну, как сказать?» — несколько опешил отец Руперт. «А скажите прямо». «Лет 5 назад. Я тогда только начинал проповедовать». «Хорошо, кнехты вовремя появились. Вот-вот-вот-вот. В общем, запомните, несмотря на мое уважение к вам, если вы надумаете читать дайнавам свои проповеди, то прежде всего я вас хорошенько поколочу, потому как кнехтов-спасателей здесь нет. И вас, самое скверное вместе со мной, варвары поджарят на жертвенном костре. Уверен, что после этого церковь причислит вас к великомученикам, а то и вовсе к святым. Вам такая кончина нравится?» «Мне нет. Хотя бы потому, что моя скромная персона вряд ли будет отмечена в синодике Папы Римского. Да и на святого я никак не тяну. Вольно грехов много». Монах обиженно надулся, но больше с такими предложениями к Хуберту не подходил. Тем не менее, будучи далеко не глупым и более-менее образованным, отец Руперт с интересом присматривался к жизненному укладу язычников и даже почерпнул из этих наблюдений кое-что интересное, особенно по части гигиены. Оказалось, что парная и баня варваров весьма благоприятно сказываются на самочувствии. После приема водных процедур святой отец чувствовал себя как заново родившийся. Здесь нужно отметить, что у каждой семьи баня была своя, и чужаков в нее не допускали. Но Хуберту и монаху предложили избу, в которой когда-то жило семейство, погибшее при неизвестных обстоятельствах, в полном составе. Поэтому банька при доме имелась, и спасители Скуманда пользовались ею к всеобщему удовольствию. Правда, поначалу отец Руперт артачился, не хотел смывать с тела святость. Но когда Хуберт пригрозил оставить его ночевать за порогом, потому как монах не только часто пускал ветры, но еще и вонял, как боров, тот побежал мыться в припрыжку. Он точно знал, что менестрель всегда держит свое слово. А особенно отца Руперта заинтересовали зерновые ямы Дайнавов. Он уже знал, что зерна, которое росло на полях племени, Дайнавам не хватало, и они обычно докупали нужное количество у соседей, которые жили на равнинах. Платили за зерно мехами, шкурами, воском и серебром, и после покупки очищали его от ости и мелкого мусора, сушили и засыпали в зерновые ямы. Зерно, которое в них хранилось, не точили ни мыши, ни разные жучки, что регулярно происходило в амбарах монастырей. А святой отец по-прежнему не оставлял мысли построить в этих краях монастырь, чтобы окормлять и направлять заблудшие души язычников на путь истины. Поэтому сохранением хлебных запасов ему придется озаботиться в первую очередь, конечно, если его мечта осуществится. Зерновая яма Дайнавов была глубокой, в полтора человеческих роста, и напоминала кувшин с узким горлышком. Ее стенки обкладывали камнем на глиняном растворе, а затем обмазывали толстым слоем глины, которая, высыхая, становилась похожа на прочную яичную скорлупу. После наполнения зерном яму плотно закрывали дубовой крышкой, замазывали глиной и присыпали крупнозернистым речным песком. Но главным секретом хорошей сохранности зерна, как понял отец Руперт, была обмазка стенок ямы. В глину подмешивали мелко нарубленные сухие травы, и монах, как кот, долго ходил кругами возле работников, занимавшихся обустройством зерновых ям, не решаясь завести разговор на эту тему. Да и не мог он это сделать, так как не знал языка дайнавов. Пока Хуберт не сжалился над ним и не попросил Скуманда объяснить, что добавляют в глиняный раствор. Вейделот, который быстро сдружился с менестрелем, не стал делать из этого большую тайну и выложил все как на духу. После этого монах успокоился и зажил в свое удовольствие, благо их кормили, как на убой. А что нужно человеку для хорошей жизни? Совсем немного. Крышу над головой, какую-никакую одежонку, добрый кусок жаркого, свежий хлеб и жбан холодного пива. Все это у отца Руперта было, и он старался не думать о своем будущем, которое по-прежнему оставалось туманным.